Глава третья. Иногда Ивану казалось, что у него уже была жизнь. Иная, не нынешняя, но была. Он забыл ее, ничего не знает о нем, а она нет-нет, да и напомнит о себе. То запахом, то обстановкой, то чувством. Ненадолго, как вспышка. Знаешь, что в твоей нынешней жизни ничего не случалось, но в то же время все близко, знакомо. Иван шел по краю хлебного поля, дотрагивался рукой до колючих колосьев, видел серую, литую поверхность пшеницы, уходящую к самому горизонту, и никак не мог избавиться. Это с ним уже было. Когда-то. И хлебное поле, и раннее утро, и колючие колосья, и странное, непреодолимое желание подпрыгнуть, взлететь над землей, увидеть ее всю сверху и закричать от радости, от того, что живешь и ждешь от своей жизни лучшего. Иван даже остановился, хотя знал, не вспомнить ему и не догадаться, когда это уже было. В какой жизни? Только попытался задержать в душе этот миг, постигнуть его до конца. Не получалось. Все исчезало, растворялось, как исчезает и растворяется туман, когда на него падают солнечные лучи. А на смену приходило реальное и вполне понятное. Обкошенное по краям поле, четыре комбайна, и стоящие возле них огурец, Валька и Федор. «Иван, хватит топтаться! Поехали!» Громкий, хрипловатый голос Федора отсекал все лишнее и ненужное. С сегодняшнего дня, вот с этого часа, время становилось весомым и ощутимым. И когда оно уходило без дела, как вода сквозь пальцы, рука это чувствовала. Иван заторопился к комбайнам. «Значит так, мужики, я первый, вы за мной, Федор последний, пока по кругу. Обмолот будем за каждым проверять вместе. Поехали!» Одним махом взлетел по лесенке на мостик, завел комбайн и направил его прямо на серую хлебную стену. Стена дрогнула и стала обваливаться тяжелыми колосьями вниз. Большая грузная машина зашлась дрожью, и от нее понесло жаром, мазутом, пылью. Так от человека, занятого тяжелой работой, разит резким и едким потом. Иван оглянулся. Остальные выруливали за ним. Грохот съедал тишину. Поле, протянувшееся до самого горизонта, пугало своими размерами. Сотни раз туда и обратно требовалось проехать, чтобы осталась на нем только ровная стрижка стерни. Судьба поля зависела теперь только от них, четырех людей, сидящих в эти минуты на комбайнах и думающих каждый о своем. В такие минуты человек всегда думает о чем-то еще, кроме работы. Валька был расстроен и вспоминал вчерашний вечер. Его сосед и одногодок, служивший во флоте, прислал домой фотографию во всей матросской красе. Мать дружка не утерпела, побежала с фотографией по соседям. Первым делом заявилась к Нифонтовым. Валька посмотрел на снимок, смущенно улыбнулся и заторопился на улицу. Не хотел при чужих показывать своей слабости. Чуть не до слез расстроила его фотография. Под самый дых достала. Вальку, единственного из всех его одногодков, не взяли в армию. Пальцы подвели. Большой палец на ноге сросся с соседним, еще с рождения. По этой причине и выдали ему военный билет, где сухими казенными словами было сказано, что для армии он человек негодный. Корочка военного билета была красная, но все почему-то говорили, что ему выдали белый билет. Парни-одногодки стояли на крыльце, покуривали и обсуждали, кого куда направят. Одних на флот, других в танковые. Валька стоял здесь же и слушал, вымученно улыбался и едва сдерживался, чтобы не пустить слезу. Обидно было. Получалось, что он какой-то, ну, увечный, что ли. А у него по физкультуре всегда пятерка стояла, и на перекладине он больше всех подтягивался. Мучило Вальку чувство стыда и непонятной вины. И жил он теперь с ними, как живет человек с неизвестной болезнью, не зная, от какой сытости она в нем завелась. И вот сейчас, в облаке пыли, скрипящей на зубах, Валька направлял свой комбайн вдоль поля и невесело думал, что большое дело, которым можно было гордиться всю жизнь, миновало его, обошло стороной. Комбайн вдруг начал нырять. В прошлом году зябь напахали волнами, весной с руганью засеяли, и снова приходится колотиться, как будто едешь по стиральной доске. Валька пристал с сиденья, напряженно уставился вперед. Что там? Сейчас только зевни, сразу жатку запоришь. Мостик комбайна ходуном ходил под ногами. Это и был чистый угол, о котором Иван говорил недавно огурцу. Видно, об этом же вспомнил и Иван. Валька видел, как тот приподнялся на мостике, обернулся и погрозил кулаком. Валька тоже обернулся, но огурца в густой пыли не разглядел. Огурец же прекрасно все видел, и Ивана, и кулак, и следы своей прошлогодней пахоты. Видел, ругал себя черными словами, каялся и, как нашкодивший школьник, обещал самому себе больше такого не делать. Надо же, словно черт дернул за ногу и запутал. Очень уж хотелось огурцу прошлой осенью отличиться, схватить премию. Мотоцикл с коляской. Вот и старался. Выжимал из трактора все, какие в нем были, лошадиные силы. Так торопился, что некогда было плуг отрегулировать. Положенное количество гектаров он все-таки выдавил, но премии не получил. Иван встал на дыбки, когда направлении решали вопрос о мотоцикле. Не поленился, самого председателя колхоза свозил на поле. Заставили огурца перепахивать. Может, он и перепахал бы, да погода ему отпустила только полтора дня. Такой снег повалил, метель настоящая. Хочешь, не хочешь, а пришлось разворачивать трактор и ехать обратно в деревню. А весной уж не до перепашки, скорее бы посеять. Комбайн потряхивало. «Так за день всю задницу отобьешь», – недовольно подумал огурец и тут же спохватился, что злиться ему надо на самого себя. Да еще приготовиться к паре ласковых, которые скажет ему Иван. Вот только выдастся свободная минута или обед, отвесит, за ним не пропадет. Никогда и никому не признавался огурец в том, что побаивается своего закадычного дружка. Вот уж точно, из-за работы ни мать, ни отца не пожалеет. Поэтому и в звено огурец решился идти только после долгих уламываний самого себя. Догадывался, что под началом Ивана далеко не разбежишься. Дружка своего он всегда сравнивал с телеграфным столбом. Прямой, круглый и надежно вкопан в землю. Но столб хоть спилить можно, а этого попробуй. Зубы у пилы в раз поотскакивают. Над дорогой повисла серая лента. Скоро из нее выскочила кузовная машина и повернула к полю. Проскочила по широкому прогалу между хлебов и пристроилась возле комбайна Ивана. Шоферы были довольны. Теперь не обязательно ждать, когда кто-то намолотит полный бункер. У кого сколько есть, столько и забрал. Котел-то общий. Машины между полем и током крутились без задержек. Вот комбайн на минуту остановился, и зерно пошло в кузов. Назад машина поехала осторожно и неторопливо. Комбайны дошли до края поля, развернулись и тронулись обратно. Теперь они как привязанные будут утюжить и утюжить поле друг за другом, пока не выстригут его до последнего метра. Ни день и ни два, недели, а то и месяц с лишним, если небо размокнет дождями, потребуется на главную деревенскую работу. А еще много ждет впереди разных событий, поломок и ругани, усталости и отчаяния. Ни одна уборочная без них не обходилась. Федор Прокошин, переезжая через борозды, напаханные огурцом, крякал и ругал себя за оплошность. Не надо было давать согласие. С такими работничками намотаешь соплей на кулак. Не глянулась ему затея со звеном. Получалось, что он зависел теперь не только от своего комбайна, но еще и от троих гавриков. А он не привык ни от кого зависеть, привык надеяться только на самого себя. Сам. Жена его так и называла – сам. Всю жизнь, сколько помнил себя Федор, ему приходилось рассчитывать только на свою голову и на свои руки. Так уж планида его складывалась с детства. Отец вернулся с фронта в 43-м, слатанным, как старая рубаха, животом. Но и такой мужик был в то время видным женихом. Нашлась невеста, женился. Правда, долго не протянул. После победы его схоронили. Мать Федора осталась с мальцом на руках. И то ли от бабьей неустроенности, то ли от горя, а скорее всего от того и от другого вместе, запила горькую и настежь распахнула свои ворота для каждого желающего прохожего. В избе дым всегда стоял коромыслом. Ночевали чужие мужики. Они относились к мальчонке по-разному. Одни не замечали, как не замечают в избе кошку. Другие старались задобрить, одаривали конфетами и пряниками. Федор угрюмо сводил реденькие бровешки и одинаково угрюмо, как дикий зверек, относился и к тем, и к другим. А конфеты и пряники, глотая тягучую слюну, скармливал большому рыжему кобелю Валету. Мать в иные дни встряхивалась, будто просыпалась от дурного сна, переставала пить, выгоняла мужиков, кидалась целовать и ласкать сына, называя его Лапушкой и Федюнчиком. Но тот упрямо выворачивался из ее рук, и глубокая, недетская морщинка над переносицей не разглаживалась. Он уже знал, что внезапным и бурным ласкам матери нельзя верить. Пройдет неделя-другая, и снова в избе дым поднимется коромыслом. Ему некому было жаловаться, и Федор сам научился защищать себя в мальчишеских драках. Ему не с кем было посоветоваться, и он сам тарил дорогу по жизни. После семилетки отвез документы в училище механизации, или, как его тогда называли, фазанку. Фазанки кормили за казенный счет, давали бесплатно одежду и место в общежитии. Пока он учился, мать схлестнулась с залетным, проезжим мужиком, и укатила вместе с ним в неизвестном направлении. До сих пор ни слуху, ни духу. Федор сильно не горевал. Он уже привык в одиночку. После армейской службы, не давая себе разбаловаться, сразу женился. Рожал детей, как он говорил, радовался им, работал для них и старался, чтобы у них все было иначе, чем у него самого в детстве. А вдруг Иван остановил свой комбайн. «Что там еще?» Недовольно подумал Федор и вслух пробормотал. «Ну, началось!» Иван, вытирая платком грязное лицо, на котором светлели только глаза и зубы, уже шел навстречу. «Огурец, давай сюда! Идем глянем!» «Чего глядеть-то, Ваньша?» «Валька, и ты тоже! И ты, Федор!» Он подвел их к слишком уж глубокой борозде из того самого свинороя, наковыренного прошлой осенью. Жатко здесь никак не приспособишься. И в борозде густо, один к одному, лежали колосья. «Видишь?» «Ну, вижу, не слепой». «Ни хрена ты, огурец, не видишь!» Иван заговорил почти шепотом и едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. «Закончим! Пойдем по колдобинам, как пионеры раньше, и будем колоски собирать!» «Иван!» – подал несмелый голос Валька. «Да кто их теперь собирает?» «Мы будем собирать, ясно?» «Пацаны! Ну чисто дело пацаны!» Удивленно подумал Федор, а вслух сказал. «На меня можете не рассчитывать. Вот он!» Показал пальцем на огурца. «Пусть и собирает. Я за других не нанимался». «А на своем огороде ты бы бросил картошку?» «За мной и на колхозном не остается. Кончай, Иван, речи толкать. Время поджимает». «Я сказал, постелим палатку и потащим вдоль колдобин. А потом каждый будет думать». «Все, давай по комбайнам». «Ишь ты, я сказал», усмехнулся Федор. «А я тоже говорить мастак». Огурец растерянно и виновато смотрел на носки своих обшарпанных сапог. Валька недоуменно по очереди всех осматривал и смущенно улыбался. А Иван уже торопился к комбайну.